Это был даже не поцелуй, лишь невесомое, легкое, как перышко, прикосновение. Но его оказалось достаточно. Дейнар почувствовал странное напряжение внутри себя, а потом услышал тихий грозный рык. Руки поднялись почти против воли, схватили Френ за талию и прижали к сильному крепкому телу. А когда Дейн глубоко вздохнул, его ноздри заполнил сладко-цветочный запах девушки, ему показалось, будто кто-то рвет тело изнутри большими острыми когтями. И, повинуясь желанию этого кого-то, Дейнар наклонил голову и с силой впился в губы Френ, яростно и жадно сминая их и даже, кажется, покусывая. Кровь билась в висках, затуманивая взгляд и мешая думать, хотелось только одного — владеть. Здесь и сейчас. Позже, гораздо позже, Дейнар вспомнил слова Форса, сказанные однажды, когда они обсуждали оборотней. «Никакая сила не дается без возможности ее подчинить. Не бывает слабых духом Ара, мальчик мой, потому что в таком случае лишняя сила просто вытечет наружу. Ты же не сможешь налить в сосуд больше молока, чем он способен вместить». Судорога прошла по телу Дейна, когда он вдруг осознал, что делает. Пусть Френ не сопротивлялась, просто замерев в его жадных руках, но... И глухо застонав, он отодвинул от себя девушку, стараясь не смотреть на ее блестящие глаза и красные влажные губы. «Мне нужно уйти, Френ», — прошептал он, сжимая кулаки. «Пожалуйста, прости, но если я останусь...» «Ничего, Дейн, дядя Форс говорил, что такое может случиться». Горбун удивленно вздрогнул и даже поднял голову. Правда, почти сразу же опустил. Волк внутри него все еще был недоволен, что их с Френ разлучили. «Форс? Говорил? И ты все равно продолжала со мной общаться при этом? Я знала, что ты справишься. Дядя Форс просил передать тебе. Если такое случится, просто попытайся его понять». «Кого понять?» — нахмурился Дейн. «Своего волка. И не надо никуда уходить. Сегодня все-таки мой день рождения». Он тогда действительно остался. И через несколько часов вновь перестал чувствовать зверя, что проснулся из-за робкого, но ласкового поцелуя Фран. С того дня в течение целого года Дейнар неустанно экспериментировал. Он пытался понять своего волка, осознать, почему тот прячется и совершенно не желает выходить наружу, фыркает, рычит и только посверкивает из темноты ярко-голубыми глазами. Эксперименты эти ни к чему не приводили, в отличие от опытов с магией. И со временем Дейн отчаялся и перестал мучить своего дикого зверька. С Френ они больше не целовались, поэтому рецидивов не было. Но пару недель назад ему кое-что приснилось. Привыкший видеть Арантар каждую ночь, Дейн не очень удивился, когда вновь попал туда во сне. Но обычно он летел вместе с ветром вслед за грустной девушкой, которую наяву не хотел даже вспоминать, а теперь... Только что прошел дождь, и некоторые лужи были почти по колено. Дейн бежал прочь, вперед, бежал так быстро, что ему казалось, будто он не касается земли. В боку кололо, воздух со свистом вырывался из легких, из-под ступней в разные стороны разлетались пыль, грязь и брызги, но он знал, останавливаться нельзя. Рядом с ухом пролетел булыжник. Крики и улюлюканье раздавались все ближе и ближе, и Дейнар, на миг обернувшись, увидел в первых рядах злорадно веселые лица Рейнара и Лирин. От этого ему стало так больно, что юноша проснулся. И сразу услышал чей-то тихий плач. Кто-то негромко, но жалобно хныкал, обиженно шмыгая носом, и от этих звуков Дейнару стало совсем нехорошо. Потому что этот кто-то плакал внутри него. Маленький белый волчонок выбрался из норки полностью и теперь лежал, свернувшись калачиком, и ронял горячие горькие слезы. Дейнар закрыл глаза и мысленно потянулся к нему, погладил по грязной, будто окровавленной шерсти, прижал к себе и тихо сказал. «Я понял, Дейн, ты спрятался и не выходил, потому что тебя не любили». Волчонок кивнул и лизнул его ухо шершавым языком. «Но теперь тебя любят. Ты же видишь и знаешь. Почему прячешься?» «Боюсь», — ответил он голосом Дейнара. И прижался сильнее, словно просил помощи. «Не бойся, я с тобой, и я тебя никогда не оставлю, что бы ни случилось». Тот миг, когда волчонок, кивнув, исчез в ослепительно-белом свете, будто растворившись в Дейне, как краска растворяется в воде, юноша запомнил навсегда. Впервые в жизни он, наконец, понял и осознал, что оборотень, и внутренний волк — это не просто какое-то существо, обитающее внутри, а часть его самого, неотъемлемая часть. Когда Дейнар закончил рассказывать, наставники несколько секунд молчали, а потом Форс произнес: «За это надо выпить». Равейн только глаза закатил, а Дейн, рассмеявшись, отсалютовал учителю чашкой с чаем. «Вот мы и пьем. Ты же сам говорил. Хорошо. Забыл, что ли?» «Ну, говорил. Так нет предела в совершенству». «Старый пьяница», — хмыкнул Равейн. «Кто бы говорил? Ты вообще белая мышь-алкоголичка». «Я не мышь. Я мышь. Белый мышь. Алкоголик». Слушая эту шутливую перепалку, Дейнар ухмылялся, доедая сырную лепешку. «Действительно хорошо. Только вот совсем не из-за чая». «Я только одного не понял», — перебил переругивающихся наставников юноша. «Как я умудрился не потерять своего волка вдали от Арантара? Я думал, это невозможно». Маги мимолетно переглянулись, а потом Форс ответил: «Нет ничего невозможного, Дейн. Ты уже должен был хорошо это усвоить за то время, что изучаешь магию. Есть только маловероятное». Юноша нахмурился. «Но почему именно я? В Нерейск бежали многие оборотни, но все они со временем теряли способности. Почему только я не потерял? Разве я такой исключительный?» Голос Дейнара был полон скептицизма. Форс улыбнулся. Он-то понимал, что его ученик действительно не совсем обыкновенный, хотя бы потому, что владеет магией разума. А вот только говорить это Форс совершенно не собирался, а то загордится еще. «До некоторых вещей нужно додумываться самому, Дейн», — тихо сказал Равейн, выбивая пепел из трубки. «Пусть пройдет 20, 30, 50 или 100 лет. Это не важно. Если ты хочешь по-настоящему понять что-то, должен познать это сам, не прочитать в книге или услышать из уст учителя. Нет, только сам. Иначе не поймешь и не прочувствуешь». Юноша вздохнул, покачал головой и улыбнулся. «Так я и думал. Тайны, загадки, интриги. Вы совершенно не изменились, господа маги». Форс хохотнул. «В нашем возрасте уже не меняются, Дейн. А вот ты... Да, ты еще можешь измениться». «В какую сторону?» «В сильнейшую, Дейн. В сильнейшую». Глава 20. Снежная пустыня. Около 80 лет назад. Дейнар. Спустя 2 недели Равейн уехал, обещав, что вернется спустя 3 месяца. «Знаешь», — пробормотал Форс, когда высокая фигура мага исчезла за поворотом, «раньше он ко мне заезжал, дай Дарида, раз в год. А то иногда я и по 5 лет не видел этого старого беловолосого засранца. А теперь ты смотри, зачастил. Все из-за тебя, Дейн». Юноша даже смутился. Но как же было приятно слышать это из уст грубоватого, но правдивого Форса. Прошла еще неделя, и отец Френ в очередной раз отправился к погибели за рыбой. После его ухода Дейн с девушкой долго гуляли по городу и просто разговаривали. Впереди у Дейна были 4 рабочих дня у мастера Гордура, и оба понимали, что, скорее всего, не увидятся за это время. Они пошли в центр Нерейска, где находился небольшой сквер, засаженный деревьями и цветами настолько, что местные жители называли его парком. Даже в самые жаркие дни там было прохладнее, чем в других местах. Болтая и смеясь, они бродили по дорожкам. Здесь продавали шоколадки, мороженое и сахарную карамель. И поначалу Дейн не собирался ничего покупать, но Френ уговорила его попробовать конфету на палочке. Она называла ее «жженым сахаром». И он с удивлением понял, что терпкий сладкий вкус карамели ему нравится. А цветом она была точь-в-точь, как глаза Френ. Доев конфеты, они медленно опустились на скамейку, чтобы передохнуть, и как только Френ сняла босоножки и с наслаждением вытянула ноги, на дорожке появились 3 парней. Дейн хорошо знал их. Да что там, их знал весь город. В центре Гольц, старший сын старосты, высокий жилистый парень со светлыми волосами и лицом, похожим на крысиное. Если бы не отношение местных жителей к старости, который был действительно очень хорошим человеком и прекрасным управленцем, быть Гольц убитым уже не раз. Но поскольку уважение к старости перевешивало неприязнь к его сыну, парня пока никто не трогал. Рядом с ним всегда ошивались верные слуги, так про себя называл Дэйн двоих друзей Гольца. Сын старосты предпочитал оскорблять словами, а Шорн и Винс делали за него грязную работу, то есть дрались. Дейнар тут же заметил, как сжалась и убрала под себя ноги Френ. Она много раз говорила, что боится Гольца, но насколько юноша наблюдал впервые. «О, горбуны блаженные!» — хрипло рассмеялся сын старосты. «Идеальная пара!» Шорн и Винс послушно заржали, а Дейнар ответил. «Совершенно согласен». Чем на несколько секунд выбил Гольца из колеи, тот поморщился. «Ты еще поостри мне тут! Думаешь, раз ты у Форса учишься, тебе все с рук сойдет? Винс вон тоже маг!» Губы Дейнара тронула легкая улыбка. «Приятно познакомиться, коллега», — кивнул он здоровяку справа от Гольца, заставив того поперхнуться воздухом. Френ испуганно сжала руку друга и прошептала. «Не надо». Но Дейн не боялся их. Он прекрасно знал, что в случае чего раскидает и Гольца, и Шорна, и Винца так, что они потом косточки не соберут. Даже если бы магами были все трое, у них не осталось бы шансов. Юноша забыл только об одном. Некоторые никогда не играют в честные игры. «Иди, куда шел, Гольц», — усмехнулся Дейнар. «И лучше сам, а то ведь я и помочь могу». Серые глаза сына старосты зло сощурились, превратив его и без того не особенно красивое лицо в абсолютно отвратительное. «Наглеешь, горбун!» «Не больше, чем ты». «Не боишься?» «Тебя, что ли? Я, знаешь ли, никогда не боялся навозных жуков». «Ты пожалеешь, горбун!» — прошипел Гольц и, кивнув своим верным сопровождающим, стремительно удалился. «Дейн!» — воскликнула Френ, как только парк вновь опустел. «Зря ты его разозлил. Гольц способен на многое». «Да что он мне сделает?» — засмеялся оборотень, ласково погладив девушку по руке. «Не зря же Форс меня учил. Не бойся, Френ». Юноша испытывал в те минуты какое-то удивительное чувство. Впервые он не убежал, впервые ответил обидчику. Это пьянило. Дейнар ошибся. Кое-чему Форс его все-таки не научил. Например, подлости. Весть о гибели Лирда и еще одного рыбака пришла на четвертый день после его отъезда. Дейн в это время помогал мастеру Гордуру оперировать сложного больного и никак не мог отлучиться, чтобы поддержать Френ в эти горькие минуты, когда она узнала о смерти отца. А вечером, возвращаясь из больницы, оборотень решил заглянуть к девушке домой и обнаружил, что Френ там нет. Входная дверь оказалась распахнута, на полу валялась разбитая ваза, и все. Никогда в жизни Дейнар не испытывал такого сильного отчаяния, как в тот момент. Ноздри его затрепетали, впитывая в себя аромат Френ, все еще стоявший в помещении, сладко-цветочный, нежный, как ее робкие прикосновения к руке Дейна. Не помня себя, оборотень помчался прочь из дома, ориентируясь по запаху. Он вел юношу, указывал путь, направлял, хотя Дейнар уже догадывался, что или кого найдет в конце этого пути. Он выбил дверь дома Винса одним ударом, даже не обратив внимания на незначительные заклинания, обязанные охранять помещение, и влетел внутрь. Гольцу, Винсу и Шорну, выскочившим навстречу, юноша и не повернулся. Он искал Френ, и, шагнув в гостиную, раскидав в разные стороны троих парней, Дейнар ее нашел. Она лежала на полу в разорванном платье и вся в крови, уже почти мертвая. Ноги ее были широко раздвинуты, и между них было так красно от крови и синяков, что девушка казалась не человеком, а куском мяса. Голова запрокинута, глаза закрыты, но она еще дышала. Волк внутри Дейнара зарычал от бессильной ярости. «Дурак, с чего ты решил, что они будут мстить тебе? С чего ты решил, что они будут играть честно? Теперь, даже если она выживет, никогда не станет прежней». «Уходи, горбун!» — послышался сзади насмешливый голос Гольца. — Ты ей не поможешь, а мы еще не закончили. Или хочешь присоединиться? У нее очень симпатичный ротик, могу поделиться. Ярость пронеслась по телу Дейнара, выжигая каждый нерв. Он обернулся, сжав зубы, уставился на ухмыляющихся подонков, сжал кулаки и... Магия разума — самое страшное оружие, которое он до того момента не пользовался как оружием. «Никогда», — прошептал Дейн, обездвиживая Гольца, Винса и Шорна и проникая в головы всех троих сразу. «Никогда больше вы не сможете насильничать, да и просто быть с женщиной. Отныне и до самой смерти перестанете быть мужчинами. Никогда у вас ничего не поднимется. Эти ваши жалкие стручки годны будут только для того, чтобы мочиться в штаны». Глаза их в ужасе округлились, но Дэйн решил не останавливаться. «И руки у вас тоже подниматься не будут. Никого не сможете ударить. И сквернословить заодно разучитесь». Миг. И трое парней, закатив глаза, упали в обморок, а Дэйн подскочил к Френ, прижал ладонь к ее лбу и сосредоточился. Она была скорее мертва, нежели жива, но оборотень все равно осторожно подхватил девушку на руки и, сломя голову, помчался к Форсу. Почему не Гордуру, впоследствии он так и не смог объяснить. Но в тот момент его душа устремилась к единственному родному человеку в городе, надеясь и веря изо всех сил, что он сможет вытащить Френ откуда угодно, даже из могилы. «Это... что за... что это вообще за дела-то, Дэйн?» Именно таким воплем встретил его Форс. «Френ!» — только и смог прошептать юноша, заходя в дом и направляясь в свою комнату. Там он аккуратно положил девушку на кровать и обернулся к застывшему на пороге наставнику. «Пожалуйста, Форс, сделай все возможное». «А невозможное сделаю я», — подумал Дэйн, сжимая ладошку Френ, всю перепачканную засохшей кровью. Форс молча прошел в комнату и опустился на колени перед кроватью. Прикрыв глаза, провел рукой по груди девушки, скрипя зубами, дотронулся до низа живота. «Кто?» — выдохнул зло резко. «Гольц, со своими дружками». Больше маг ничего не спросил, только кивнул. «Дэйн, выйди». «Но, может, я смогу помочь?» «Нет, выйди». Такую категоричность в голосе наставника юноша слышал лишь пару раз и знал точно. В этих случаях спорить бесполезно. Форс находился подле Френ около 3 часов. Все это время Дейнар торчал то на крыльце дома, то в гостиной, не находя себе места. Он не слышал никаких звуков, которые бы указывали на то, что девушка очнулась. К сожалению, Дэйн и сам был лекарем. Пусть его опыт не был так велик, как у Форса или мастера Гордура, все же он понимал достаточно, чтобы сделать вывод. Даже если наставнику удастся вытащить Френ практически с того света, залечив все ее поврежденные насилием внутренности, никто не гарантирует, что девушка захочет жить в дальнейшем. Через 3 часа Форс вышел на крыльцо, где сидел Дэйн, опустился рядом, достал из кармана здоровенную самокрутку, поджег ее и затянулся. Одна нервная затяжка, вторая, третья. «Я думал, ты не куришь». «Не курю», — хрипло подтвердил Форс, сплевывая в сторону. «Но сейчас вот захотелось». Дым от самокрутки был едким, от него слезились глаза. Совсем не то, что от трубки Аравейна. «Как она?» Маг затянулся еще раз, потом вздохнул и закашлялся. «Ушибы и разрывы залечил, кость срастил, грудь перевязал. Но, Дэйн, я не уверен, что это поможет». «А что тогда поможет?» Форс покачал головой. «Не знаю, мальчик мой. Если бы я знал...» Они помолчали еще несколько секунд, и оборотень заметил, какими резкими, дерганными движениями наставник стряхивает самокрутки пепел на крыльцо. «Я никогда не говорил тебе этого, Дэйн. Надеялся, что ты не столкнешься. Бывают такие события в жизни, которые полностью меняют того, с кем эти события происходят. Они ломают характер, личность. Они ломают разум. И маг, подобный нам с тобой, не может ничего сделать, только полностью стереть воспоминания. От начала до конца». «От начала до конца?» Эти слова Дейнара так поразили, что юноша резко обернулся и уставился на Форса, даже не мигая. «Но почему? Ведь всего полдня прошло с тех пор, как...» «Я же тебе сказал, подобные события, не всегда, конечно, ломают разум. Проще говоря, она сошла с ума, Дэйн». «Сошла с ума. Сошла с ума. Маленькая, добрая, блаженная Френ.